его дыхание. Это было вновь, и Иван затаенно прислушивался к себе. До того он знал два состояния погоды – плохая и хорошая, удобная и неудобная для прогулок. А оказалось, что выпадают часы и дни, благоприятные для созревания глубинных чувств и проницательности. Смотришь и видишь скрытое, неразличимое в другое время. Чувствуешь, как открываются в тебе какие-то поры, и сладкая мука жизни вливается в них и начинает щемить сердце. В тысячный и тысячный раз смотрел он в обращенный к Байкалу раствор ангарской мощной струи, то темной, то голубой, то серой, то гладкой, то бьющейся в волнах. Но впервые, заскользив по ней все быстрее и быстрее, он вдруг поднялся в высоту и с восторгом, паря как птица, разом охватил и впустил в себя все далеко живущее вокруг по обоим берегам реки. Для чего-то поспевал он неведомого, какие-то пробивались в нем новые чувственные струи. И так приятно, так сладко было обмирать, внимая этому новому дыханию, которое, казалось, навеивалось со стороны. Из невольной вины перед заброшенным, еще совсем недавно казавшимся таким сильным увлечением, он взял с собой из дому на всякий случай книгу пословиц русского народа и церковно-славянский словарь. И на всякий же случай из того же чувства вины на третий или четвертый день раскрыл словарь. Полистал, вслух повторяя осторожно и трогательно, словно пробуя на вкус и боясь вспугнуть. Лепота, вельми, верия, чресла, навет, златозарный, светосиянный. И откинулся в изнеможении. Что это? Если бы отыскался человек, воспитывающийся в глухом заточении и никогда не слышавший слов «мама», «люблю», «дорогой», «спасибо», никогда от рождения своего не ведавший ласки и не засыпавший под колыбельную, он бы их тотчас понял и узнал при встрече, потому что он не жил без них. Все ждал и ждал, когда прикоснется к нему волшебная палочка их звучания и оживит его. Иван точно клавиши перебирал, и дивная музыка узнавания звучала в нем мягкими и торжественными аккордами. Все эти слова, все понятия эти в Иване были. Их надо было только разбудить, но все знакомое, откликающееся, давно стучащееся в стенки. Что же выходит? Сколько же в нем выходит немого и глухого, забитого в неведомые углы, нуждается в пробуждении. Он как бы недорожденный, недораспустившийся, живущий в полутьме и согбении. «Душу мою озари сияньми невечерними», пропел Иван, заглядывая в словарь и опять замирая в восторге и изнеможении. «Нет, это нельзя оставлять на задний план». В этом, похоже, и коренится прочность русского человека. Без этого, как дважды два, он способен заблудиться и потерять себя. Столько развелось ходов, украшенных патриотической символикой, гремящих правильными речами и обещающих скорые результаты, что ими легко соблазниться. Еще легче в случае разочарования из одного хода перебраться в другой, затем в третий, и, теряя порывы и годы, ни к чему не прийти. Но когда звучит в тебе русское слово, издалека-далеко доносящее родство всех, кто творил его и им говорил, когда великим драгоценным закромом, никогда не убывающим и не теряющим сыта, содержится оно в тебе в необходимой полноте, всему-всему на свете зная подлинную цену, когда плачет оно, это слово, горькими слезами уводимых в полон и обвязанных одной вереей многоверстовой колонны молодых русских женщин, когда торжественной медью гремит во дни побед и стольных праздников.